тратить меньше. Если она потратит меньше, то заработает прибыль внутреннюю, которую потратит на собственные нужды. Следующий пример использования внутренних цен — это взаимоотношения между дивизионами в составе холдинга и службами управляющей компании, которые продают, по сути, внутренний сервис. Ну, представьте, что речь идет о департаменте IT, который обслуживает внутренних клиентов. В качестве внутренних клиентов выступают сами дивизионы АБЦ и какие-то другие службы корпоративного центра — это бухгалтерия, отдел контролинга, служба управления персоналом и так далее. В данном случае можно использовать методику, основанную на хронометраже рабочего времени. Как правило, это без лишнего фанатизма, без секундомера, но в крупную клетку мы можем понять, сколько примерно времени своего IT-подразделения тратит за некий там условно месяц в течение первого полугодия на нужды внутренних клиентов. После этой аналитической работы мы получаем следующие цифры. Что вот на вот этого вот внутреннего клиента, на вот этот вот дивизион, IT-подразделение тратит в среднем 20% своего времени. На вот это подразделение 10, на вот это 10. На внутренних клиентов в составе корпоративного центра тоже время уходит. На менеджеров по персоналу примерно 5% времени айтишники своего тратят. На контролинг тоже 5, на бухгалтерию 10. И на остальных внутренних клиентов из этого корпоративного центра еще 20%. Но если это все сложить, получается 80. А где еще 20% времени от общего фонда времени работы IT? Это общекорпоративные нужды, ну, например, установка каких-либо фильтров, которые не пускают в компанию вирусы, мониторинг и управление корпоративным сайтом, может быть, участие в тендерах на там, приобретение ERP-системы, может быть, повышение квалификации, но это общекорпоративные нужды. Но что предполагает эта методика? Методика предполагает распределение всех затрат, возникших вот здесь, вот в IT-департаменте, по вот этим трем подразделениям, потому что дальше будет это уезжать на продуктовый портфель бизнес-единицы А, на продуктовый портфель бизнес-единицы Б и на продуктовый портфель бизнес-единицы С. Какой-то процент затрат IT-подразделения мы распределим очень обоснованно, пропорционально времени. А все остальное приедет в нагрузку в виде так называемой абонентской платы. Ну, вот эта метода является достаточно дорогой с точки зрения эксплуатации, да, но позволяет делать дележку затрат весьма обоснованной. Мой опыт подсказывает, что, в принципе, это делать можно раз в полгода, вот, на полгода договариваться и в течение полгода не возвращаться к этим процентам, а по истечении первого полугодия сессии, может быть, пересмотреть чуть-чуть эти проценты, чтобы их снова зафиксировать на следующее, на второе полугодие. И еще один пример внутренних цен, на этот раз взаимоотношения между структурными подразделениями внутри компании, построены по дивизиональному принципу, то есть есть администрация, есть три относительно самостоятельных бизнес-единицы. Это компания, выпускающая мебель, у компании есть там собственное мясо-хладобойня и свечной заводик. Вот таких три бизнеса. Они друг от друга относительно независимы и работают с внешними клиентами. Через какое-то время в компании появляется собственный банк, вот еще добавляется отдельная бизнес-единица, которая работает с внешними клиентами по проценту там, 12-13, это ну, деньги на рынок она продает внешним клиентам. И вот этим вот трем структурам руководство компании сообщает следующее. Если вам нужны деньги, пожалуйста, покупайте в своем банке, и процент вы будете платить вот такой. То есть банк своим коллегам по компании продает деньги дороже, чем клиентам внешним. Какие здесь могут быть причины? Ну, наверное, причиной может быть некая налоговая схема, может быть нет. Но если эту тему не трогать, то какие другие причины? Например, желание руководства компании поддержать на первых порах молодые бизнес-единицы. Вот это старшие братья и сестры, а это младшенький, который пока еще маленький, и чтобы он окреп, ему нужно помочь, его нужно как бы подкормить. Ну, либо причина какая, что отправляясь искать деньги в каких-то там сторонних банках, мы должны подготовить кучу документов, там бизнес-планов, там получить рейтинг, сдать отчетность по МСФО и так далее. То есть это головная боль достаточно большая. А отправляясь в собственный банк, мы получаем деньги достаточно быстро, но за скорость должны заплатить. Так что внутренняя цена Это понятие достаточно широкое. Это может быть цена, равная затратам, возникшим в этом подразделении. Эта цена может быть больше, чем те затраты, которые в этом подразделении возникли. Эта цена может быть меньше, чем те затраты, которые в этом подразделении возникли. Но, как правило, вырабатывая некую внутреннюю цену, рассчитывая ее, мы ориентируемся на рыночные цены, на сопоставимый товар, на сопоставимую услугу на рынке. И основная цель использования всех этих схем – это оценить экономическую эффективность структурного подразделения. Мы это сделать можем только после того, как загоним в это структурное подразделение ресурсы по рыночной цене, либо продадим продукт по цене, сопоставимой со среднерыночной. У вас в конспекте есть пример финансовой структуры компании, которая выпускает велосипеды, и я хотел бы дать небольшой комментарий к этому примеру, как получают эти цифры, которые мы в этой таблице видим. Представьте, что компанию разрезали на части и сделали две группы ЦФО. Два подразделения попали в категорию обслуживающих, это ремонтная служба и транспортная, и пять подразделений попали в категорию основных ЦФО, это склад, цех номер один, где выпускаются детали для велосипедов, цех номер два, где осуществляется монтаж готовой продукции, администрация компании, структура, занимающаяся сбытом. В чем разница между основными и обслуживающими ЦФО? Обслуживающие ЦФО свой продукт либо свою услугу продают основным внутри компании вместе с затратами, которые в этих подразделениях возникли. Основные подразделения к своим затратам, которые у них изначально возникли, добавляют затраты, полученные от обслуживающих подразделений, получают итоговую сумму затрат и потом ее делят по продуктовому портфелю. Но у компании продуктовый портфель достаточно простой. Есть стандартные велосипеды, есть велосипеды класса люкс. В крупную клетку продуктовая линейка состоит из двух продуктов. Стандарт и люкс. Давайте посмотрим на таблицу, представленную на этом слайде. Мы видим, что компания осуществила разделение затрат по структурным подразделениям. У компании есть материальные затраты и издельная заработная плата. В принципе, это две статьи, которые можно однозначно сразу отнести на этих два продукта, на стандартный велосипед и на люкс. Как правило, материальные затраты, издельную заработную плату можно посмотреть в разрезе продуктового портфеля. Общая сумма материальных затрат составляет 118 тысяч на уровне бизнеса в целом, издельная заработная плата составляет 90 тысяч. Но мы видим, что какая-то часть материалов была потреблена в цеху номер один, где делаются детали, а какая-то часть в цеху номер два, где делается монтаж. То же самое по издельной заработной плате. Все остальные статьи затрат являются косвенными. Мы видим, что к этой категории относятся оклады, потребленная электроэнергия в компании, выплаты страховым компаниям, амортизация неких основных средств и прочие статьи. Вот эти статьи затрат пронумерованы в первой колонке номер 3, номер 4, номер 5, номер 6 и номер 7. Нам нужно просмотреть вот эти статьи затрат по ЦФО. Мы это видим в строках 3-7 и видим, сколько нам стоит ремонтная служба, сколько нам стоит транспортная служба, сколько нам стоит склад, сколько нам стоит цех номер 1, цех номер 2, администрация и сбыт. Это мы видим в строке номер 8, итого первичные затраты структурных подразделений. Первичные — это изначально там возникшие. После этого в 9 и 10 строке мы видим внутрифирменное распределение затрат, возникших в ремонтной и в транспортной службе по внутренним клиентам, то есть по основным ЦФО. Для начала посмотрим вот на ремонтную службу. Ремонтная служба стоит компании 28 тысяч условных денежных знаков. Это складывается из зарплат и всех остальных статей затрат, которые вот в этом ремонтном подразделении возникли за этот период. По какой-то базе, ну, например, это могут быть ремонт-часы, мы распределили эти 28 тысяч между внутренними клиентами. 1 тысяча уехала на транспортную службу, а все остальные затраты уехали на основные ЦФО, на склад, на первый цех, на второй, на администрацию, на сбыт. На втором этапе мы распределяем затраты транспортной службы. Изначально там возникли затраты, равные 15 тысяч, но с учетом того, что в транспортной службе побывали ремонтники, да, добавляется 1 тысяча из затрат, возникших в ремонтной службе, мы делим уже 16 тысяч. По какой-то базе затраты транспортной службы разъезжаются по внутренним клиентам. Между складом, цехом номер 1, цехом номер 2, администрацией, сбытом. Но при этом предполагается, что услугами транспортной службы пользовались абсолютно все подразделения. Если кто-то не пользовался, значит, в этой ячейке будет ноль. И после этого в 11 строке мы видим, сколько нам стоит склад, цех номер 1, цех номер 2, администрация и сбыт, с учетом того, что они покупали на внутреннем рынке ремонтные услуги и транспортные. Это так называемые первичные плюс вторичные затраты. Вторичные — это купленные на внутреннем рынке. На внутреннем рынке. После этого итоговую сумму затрат, возникших на складе, в первом цеху, во втором цеху, в администрации, в сбыте, мы должны поделить по продуктовому портфелю. То есть затраты склада делятся между стандартными велосипедами и велосипедами класса люкс. То же самое затраты первого цеха. Затраты второго администрации сбыта тоже должны быть поделены на две части. Какая-то часть упадет на стандартные велосипеды, какая-то на люксовые. Ну, хочется, чтобы эта база распределения была одновременно недорогой и очень адекватной. Таких баз обычно не так много удается найти. Большинство баз, они либо дорогие с точки зрения эксплуатации, либо не очень адекватные. Чем дороже база, тем она адекватнее, наоборот. Ну вот в этом примере мы видим, что финансовый директор компании собирается затраты, возникшие на складе, 35 400, поделить по продуктовому портфелю пропорционально прямым от затратам. То есть чем дороже велосипеды по материальным затратам, тем больше на них приедет затрат со склада. То есть, условно говоря, если люксовый велосипед сделан из золота и платины, то львиная доля затрат, возникших на складе, упадет именно на этот велосипед. База может быть не очень адекватная, но зато недорогая. Цех номер один и цех номер два, мы видим в строке серого цвета, да, свои затраты будут делить по продуктовому портфелю пропорционально сдельной заработной плате. Сдельной заработной плате, выплаченной в этом цеху. Администрация сбыт будут делить свои затраты по продуктовому портфелю пропорционально полной производственной себестоимости. Потому что посчитать полную производственную себестоимость мы должны посчитать, во-первых, прямые затраты — это материалы и издельная заработная плата. Во-вторых, сложить затраты, возникшие на складе, в первом цеху и во втором. И мы выйдем на итоговую полную производственную себестоимость. Будем знать, сколько она составляет по стандартному, сколько по люксу, и в этой пропорции поделим затраты администрации и сбыт. Ну вот в последней строке, в этой таблице, мы видим расчет так называемой ставки надбавки косвенных затрат. Как она получается? Она получается путем деления строки 11, то есть это затраты, которые подлежат делению, на размер базы распределения. Но каждый раз она разная. В случае со складом размер базы распределения — это прямые мат затраты. В случае с первым цехом — это сдельная заработная плата этого цеха. В случае с цехом номер 2 — это сдельная заработная плата этого цеха. А в случае с администрацией сбыта мы сказали, что база распределения — это полная производственная. Как ее посчитать? Очень просто. Надо сложить материалы, сдельную заработную плату, всю по компании, и затраты, возникшие в ЦФО склад, в ЦФО цех 1 и в ЦФО цех 2. Это три ЦФО, относящиеся к производственной сфере. После этого мы выйдем на расчет ставок надбавок, которые используют в системе калькулирования. Мне кажется, что такую работу будет полезно сделать любому бизнесу. Чтобы получить такую таблицу, надо свой бизнес поделить на ЦФО, сформировать группу основных ЦФО. Это те структуры, которые свои затраты будут делить непосредственно по продуктовому портфелю. И группу обслуживающих ЦФО. Это подразделения, которые продадут внутренним клиентам свои услуги по неким ценам. В данном случае мы видим, что цена равна затратам. Это частный случай, но один из возможных. Но здесь есть два вопроса. Каковы должны быть базы распределения затрат обслуживающих ЦФО по основным, и каковы должны быть базы распределения затрат основных ЦФО по продуктовому портфелю? Следующий очень важный раздел системы управленческого учета и отчетности в компании — это учетная политика. Учетная политика — это сбор основных правил, канонов, принципов, инструкций по расчету тех или иных цифр в балансе, отчете о прибылях и убытках, либо отчете о движении денежных средств. Вначале мы кратко пройдемся по основным принципам учетной политики, касающихся активов бизнеса. Начнем с денежных средств. Обычно в учетной политике управленческого учета по денежным средствам важно оговорить, как мы относимся к переводам в пути. Ситуация может быть какая? Наш филиал там, в городе X выслал деньги там, в центральный офис. Вот. Вроде как выслал, но в центральном офисе они не видны. И вторая ситуация. Клиент, находящийся в городе X, выслал нам деньги, вот, но в центральном офисе они тоже не видны. Первая ситуация, скорее всего, оформляется как перевод в пути, висит в общей сумме денежных средств на данный момент. А вторая ситуация – это, скорее всего, дебиторская задолженность. А если читать МСФО, Международный стандарт финансовой отчетности, там есть такая идея, как эквиваленты денежных средств. Это высоколиквидные ценные бумаги. Если у нас такие есть, мы уверены в том, что очень быстро можем эти ценные бумаги превратить в живые деньги, то МСФО рекомендует нам суммировать это вместе с живыми деньгами в одной позиции. Ну, еще отдельный момент – это курсовые разницы, потому что у компании может быть много всяких валют, и важно продумать курсы, по которым осуществляется пересчет оборотов отдельных валют, валюту управленческого учета, валюту управленческой отчетности. Вот такие моменты обычно оговариваются в учетной политике по денежным средствам. Далее, финансовые вложения. Это следующая позиция в управленческом балансе. У компании могут быть финансовые вложения, и, соответственно, важно понять ту входную цену, по которой это появляется в балансе. Условно говоря, мы купили в августе 100 акций какой-то компании по некой цене, там, по 100 евро, к примеру, да, и заплатили там, 20 евро дополнительных расходов контрагентам, которые нам помогали эти акции покупать. Потом эти акции, которые у нас в балансе висят, меняют свою цену. Там в сентябре курс акций той компании, которую акции мы купили, составил 99, потом в октябре продолжил падать до 98, потом резко вырос до 103, потом опустился до 101 евро. И мы должны прописать в учетной политике, как мы с этим всем обходимся в управленческом учете. Что касается дополнительных расходов, которые мы несем, покупая ценную бумагу, скорее всего, они в балансе не появляются, они появляются в отчете о прибылях и убытках того периода, в котором мы это купили, а в баланс ценные бумаги вставляются по цене приобретения. А тогда, когда меняется курс, мы следим за ним и выбираем курс на конец месяца, либо выбираем наименьший из двух. Цена приобретения ценной бумаги, либо курс на какую-то конкретную дату. Если руководствоваться принципом пессимизма, это очень такой важный принцип при оценке активов, то мы должны оценивать свои финансовые вложения по наименьшему из двух. Цена приобретения, либо актуальный курс на данный момент. Соответственно, если цена приобретения была 100 евро, а курс на данный момент 102, то мы оцениваем ценные бумаги по 100 евро. А если мы покупали по 100 евро, а актуальный курс 97, то мы на данный момент умножаем 97 на количество акций, потому что это меньше, чем цена приобретения. Далее. Дебиторская задолженность. Очень важный момент – продумать резервы на безнадежную и сомнительную дебиторскую задолженность в компании. Для этих целей обычно рекомендуют разделить дебиторскую задолженность на отдельные виды, ну, например, по возрасту, либо по географии, и сформировать, исходя из статистики прошлых периодов, резерв безнадежной и сомнительной дебиторской задолженности по каждому виду. Обычно чем старше дебиторка, тем больше резерв. Вычесть эти суммы из суммы дебиторки – и отправить это в отчет о прибылях и убытках, прочие расходы, а в балансе дебиторка в управленческом будет висеть уже за минусом процента безнадежных либо сомнительных долгов. Некоторые компании оценивают дебиторку у себя в балансе по факторинговой цене, то есть по той цене, по которой дебиторскую задолженность можно продать в банк. Принцип здесь простой, любой актив стоит столько, за сколько его можно продать. Соответственно, дебиторка стоит столько, за сколько ее можно отнести в банк и продать. Ну и еще очень важный момент по дебиторке – это так называемая ABC-классификация. Вспоминая принцип Парето, мы можем предполагать, что 80% от общего объема дебиторской задолженности приходится на 20% как бы дебиторов из общего длинного списка. Вот. И вся остальная дебиторка, 20% ее приходится на длинный список из 80% дебиторов. Этот принцип очень полезно соблюдать при составлении управленческих отчетов по той же дебиторке. Мы показываем руководству, скорее всего, группу А полным перечнем, а группу Б и С показываем в в свернутом виде общей суммы. Далее, авансы выданы. Компания может выдавать авансы, и, соответственно, возникает вопрос, как их учесть в управленческом учете. Если у компании есть проблема того, что мы выдали поставщику какую-то сумму денег в виде аванса, он товар нам не прислал, но деньги нам все-таки удалось вернуть. Но деньги сегодня и деньги послезавтра – это разные деньги, потому что в финансах есть такое понятие «стоимость денег во времени». Соответственно, если у компании периодически возникают такие проблемы, то она должна вот в выданных резервах предусмотреть, в выданных авансах предусмотреть резерв на вот устаревание денег. На то, что нам все-таки удается взыскать деньги, но есть понятие «стоимость денег во времени», и те деньги, которые мы взыскали с поставщика через 90 дней, уже не равны сегодняшним. Деньги потеряли в цене, поэтому вот резерв на обесценивание денег по выданным авансам полезно формировать в управленческом учете. Следующий раздел баланса – это запасы. Ну, давайте предположим, что мы имеем дело с производственной компанией. В производственной компании запасы бывают трех видов. Это сырье, материалы, комплектующие, это незавершенное производство и готовая продукция. В учетной политике важно говорить по запасам сырья, материалов и комплектующих входную цену, то есть цену, по которой это появляется в балансе. Это может быть цена приобретения плюс регулярные логистические затраты. Нерегулярные какие-то чрезвычайные события на таможне, на той же, да, или в процессе транспортировки какие-то чрезвычайные события произошли, мы это в баланс вставлять не должны, мы должны это учитывать в том периоде, в котором мы оплачивали эти чрезвычайные расходы. Нормы потребления ресурсов – это важный момент, который важно продумать в учетной политике. Порядок списания ресурсов со складов производства. Ну, здесь есть несколько схем. Есть так называемая схема FIFO, это first in, first out по-английски, то есть первым списывается со склада то, что пришло на склад первым же. Обратная процедура называется LIFO, да? Last in, first out. То есть первым уходит со склада то, что пришло на склад последним. Есть две методики, привязанные к цене приобретения. Называются они HIFO и LOFO. HIFO – это highest in, first out. То есть первым списывается то, что было куплено по самой дорогой цене. Обратная схема LOFO. Lowest in, first out. То есть первым списывается то, что было куплено по самой дешевой цене. Есть вариант такой, что первым со склада уходит то, что подошло ближе всего к истечению срока годности. Ну и как вариант средневзвешенная схема, когда мы считаем средневзвешенный вариант. Все эти варианты возможны, просто важно понять, какой из этих вариантов для нас будет приемлемым. В международных стандартах финансовой отчетности рекомендуют использовать либо FIFO, то есть первый пришел, первый ушел, либо средневзвешенный вариант. Еще один важный момент – это инвентаризация запасов на складе и, соответственно, переоценка проблемных позиций и неликвидов. Если в процессе хранения что-то на складе лежавшее потеряло свои свойства полностью либо частично, либо просто вышло из моды, либо просто куплено было под тот продукт, который уже снят с производства, это, скорее всего, будет оцениваться как неликвид, и цена на этот неликвид может быть меньше, чем та цена, по которой покупали. Соответственно, в управленческом учете будет висеть по той цене, по которой можем продать, если она меньше, чем та цена, по которой покупали. Нет фактурованной поставки. Важный момент – это ресурсы, находящиеся на складе, но бумажек нет всех необходимых, которые подтверждают факт приобретения. Либо печати не все стоят, либо подписей не всех нету. Но в управленческом учете, мы помним, работает принцип приоритета сущности над формой. Соответственно, бумажка не так важна, важен сам себе факт наличия ресурса на складе. Далее, запасы незавершенного производства. Очень важно продумать перечень статей затрат, включаемых в стоимостную оценку запасов неготовой продукции. Если читать МСФО, Международный стандарт финансовой отчетности, там рекомендуется оценивать незавершенную продукцию, лежащую на складе, по производственным затратам, исключительно по производственным. То есть ни один евроцент затрат, возникших в администрации либо в службе маркетинга и сбыта, не должен участвовать в оценке запасов незавершенного производства. И готовой продукции, кстати, тоже. Которая тоже в учете должна висеть по производственным затратам. Если с ней все нормально. Если с ней что-то ненормально, тогда обычно рекомендуют выбирать наименьшее из двух. Производственная себестоимость, либо цена возможной реализации. Если мы готовую продукцию, лежащую на складе. можем продать по цене меньшей, чем производственная себестоимость, не говоря уже о полной, то мы должны оценивать эту готовую продукцию именно по цене реализации. По наименьшему из двух. Производственная себестоимость и цена реализации. Что касается незавершенного производства. Но представьте, речь идет о выпуске окон. У нас на входе вполне симпатичные доски, вполне симпатичная фурнитура, вполне симпатичное стекло, на выходе вполне симпатичное окно. Незавершенное производство в этом процессе, в принципе, дрова. Чуть-чуть испачканные краской куски дерева, там, и как-то там соединенные воедино. В принципе, покупателя как такового, наверное, на это не найти. Если мы этот заказ собираемся доделывать дальше, то мы оцениваем его в учете по производственной себестоимости. Однако, если мы там по каким-то причинам заказ доделывать не будем, мы должны это оценивать по цене дров. Но, как правило, незавершенное производство оценивается по производственной себестоимости. Равно как и готовая продукция, если с ней нет никаких проблем. Если с ней есть какие-то проблемы, мы подозреваем, что она не будет пользоваться спросом на рынке, мы должны оценивать по наименьшему из двух. Производственная себестоимость либо цена реализации. Материальные активы, которые состоят из оборудования, транспортных средств, офисной техники, мебели и так далее. Что здесь важно продумать в учетной политике? Во-первых, важно продумать стоимостную границу признания. То есть, начиная от какой суммы, некая позиция наших активов попадает в список основных средств. Но это все здорово зависит от оборота компании. Самая большая цифра, которую мне в своей практике доводилось встречаться, составляют 20 тысяч евро. То есть одной крупной производственной компании аудиторы официально разрешили по МСФО не включать в список основных средств объекты, которые стоят дешевле 20 тысяч евро. То есть это все идет в расход периода, в котором это было куплено, по МСФО. В управленческом учете мы сами решаем, что у нас будет стоимостной границей. Это, повторяю, здорово зависит от оборота. Потому что в маленькой парикмахерской 20 тысяч евро – это одно, а в крупном машиностроительном холдинге 20 тысяч евро – это совсем другое. Так вот, крупному машиностроительному холдингу могут разрешить аудиторы не включать в список основных средств позиции, стоящие меньше, чем 20 тысяч евро, потому что для них это копейки. И они могут это относить на расходы периода. А в маленькой парикмахерской даже 500 евро – это очень большая сумма, поэтому все, что свыше 500 евро в этой маленькой парикмахерской, может быть основным средством. Далее, следующий момент. Когда мы продумываем так называемую амортизацию, мы должны понять, что мы будем амортизировать. Стоимость приобретения, либо так называемую восстановительную стоимость. Что это такое? Ну, представьте, что речь идет о выпуске окон, и при производстве окон используется калибровально-шлифовальный станок, который был куплен за 15 тысяч евро, и предполагаемый период эксплуатации составляет 5 лет. Мы можем амортизировать 15 тысяч евро равномерно, либо нет, в течение этого 5-летнего периода. Но мы спрашиваем себя, сколько будет стоить такой калибровально-шлифовальный станок через 5 лет, когда мы вот этот вот теперешний будем на новую версию менять. Мы звоним в компанию, в которой этот станок покупали, и спрашиваем: скажите, пожалуйста, уважаемые поставщики, сколько примерно будет стоить такой станок через 5 лет, когда мы вновь к вам придем и будем покупать новую версию? Они скажут, что примерно 20 тысяч евро будет стоить новая версия, потому что новая версия станка будет потреблять меньше электроэнергии, будет быстрее перенастраиваться с одного продукта на другой, будет меньше нужно ручного труда,